Глава 27. Писатели свободы. 25 декабря, год спустя. Я сижу на кухне семейного дома перед бадьей кофе, желаю себе счастливого дня рождения, и то и дело клюю носом. Задумай я подвести итог, сказала бы, что этот год был одновременно выматывающим и невероятно богатым на события. Через неделю после моего возвращения в Птибуа, когда я тонула в ностальгии и пыталась переварить решение задушить в зародыше карьеру артистки, из агентства Приотто пришел чек. Я чуть в обморок не упала, увидев количество нулей. Прочла объяснение в приложенной записке. К моему гонорару добавилась премия от адвоката агентства, этакий бонус за то, что не выдвинула иск, узнав, кто слил мой адрес журналистам. Я ничего не требовала. Благодарить не стала, но решила не протестовать, подозревая, что в деле поучаствовала Тельма. Став богаче на 100 тысяч евро, я сразу созвала Плюков. Мероприятие напоминало собрание анонимных алкоголиков, но пили мы не воду, а пиво. Я объяснила, что мы можем закрыть все кредиты и должны организовать работу на ферме так, чтобы родители перестали мечтать о путешествии всей жизни и отправились, наконец, в поездку своих грез. Мама выплакала все слезы, и бабушка в конце концов сказала: «Продолжишь в таком темпе, писать больше не будешь. Никогда». Они уехали полгода назад, и с тех пор мы с братьями управляем фермой. Каждое воскресенье завтракаем в гостиной и устраиваем видеоконференцию с родителями, которые с каждым разом выглядят все моложе и влюбленнее. Мое сердце бьется от радости, как сумасшедшее. Глаза все время на мокром месте. Работа на ферме физически очень изнурительна, но у меня остается достаточно свободного времени, и я использую его, чтобы писать роман об американском приключении. Все блокноты, подаренные Крисом, заполнены. Я каждую ночь смеюсь и плачу, сидя за компьютером. Последние главы даются труднее всего, ведь я хочу, чтобы конец был обязательно счастливым, и мне приходится использовать воображение на полную катушку. В реальном мире я регулярно общаюсь с Тельмой и Кэсси. Когда я улетела на родину, Крис последовал моим советам и дал несколько интервью, лаконично высказался насчет своей мачехи и основное внимание уделил развитию ассоциации. Еще до благотворительного гала-приема он получил достаточно денег на открытие офиса в Сан-Франциско. Проснулись все меценаты США, но больше всего растрогала Криса помощь отца. Эдвард Гамильтон получил развод, Линси ночует в тюрьме и ждет суда. По словам Тельмы, отношения сына с отцом улучшились. Они встречаются, хотя Крис завален работой. Должны открыться 5 новых центров, нужно заниматься текущими проектами. С тех пор, как Крис снова стал изредка появляться на авансцене, я несколько раз видела его на американских сайтах сплетен в галантной компании, но даже не плакала. Просто глаза слезились, как при конъюнктивите. Мы продолжаем соблюдать нелепый договор, заключенный после возвращения из Сакраменто в Лос-Анджелес. Каждый строит свою, отдельную жизнь. Посмотрим, что уготовит нам будущее. Иногда я жалею, 23 часа из 24, что не осталось. Но в часы неуныния хвалю себя. Стать содержанкой не мой путь. Я во Франции, придумываю и учусь узнавать себя, и должна сделать это самостоятельно. Да, мне грустно, и я часто вспоминаю наше дорожное приключение, но успокаиваю себя, мысленно перечисляя все, почему ничего бы не вышло. В хорошие дни Марилу обзывает меня дурой. Она считает, что я должна была остаться в Америке и писать книжки, сидя в бассейне или загорая на пляже Малибу. Когда на меня наваливается ностальгия и хандра, заставляя долго тупо смотреть в пустоту, сестра обнимает меня и говорит, что я обязана идти вперед и обновляться. Сейчас я хочу закончить роман и отослать его Крису. Это стало навязчивой идеей, и я не сдаюсь, веду себя иначе, чем в те времена, когда мечтала выбиться в актрисы. Самодисциплина — великое дело. «Ты не закончила роман». Марилу садится напротив, смотрит осуждающим взглядом. «Нет, но продвинулась сегодня ночью. Остался только эпилог». «И что?» «И ничего. Засада. Сначала я хотела, чтобы Том пролетел над полем, где стоит Леа на частном самолете, к брюху которого привязан баннер со словами «Выходи за меня, Леа», потом прыгнул с парашютом и приземлился у ее ног. Хорошенько поразмыслив, я поняла, что это какие-то сладкие слюни, а не экологически чистый финал любовной истории. «Элли, ты поклялась сделать все, чтобы к Рождеству напечатать внизу последней страницы слово «конец». Я почти закончила. Не считается. Ты обещала к сегодняшнему дню», — обвиняющим тоном произносит она. «День только начался, еще и 6 нет. Тебе напомнить, что сегодня утром мы забираем родителей на аэродроме и едем на праздник в Птибуа, который, между прочим, целиком и полностью организовала я. «Аэропорт находится в 45 минутах езды от нас. Мы вернемся к полудню». Марилу, недовольно ворча, выходит из кухни и через 5 минут возвращается с моим ноутбуком под мышкой. «Давай, сама знаешь, что сделано, к тому не придется возвращаться. Потом сможешь отдохнуть». «Да не хочу я сейчас писать, Малу!» «Плевать на твои капризы романистки. Сейчас сварю еще кофе. Пиши, даю полчаса». Я бурчу и включаю компьютер. Малу зануда, но она права. Нужно продвинуться, пока я не разнервничалась. Будет время изменить финал, когда начну читать насквозь, отредактирую, если в голову придет гениальная идея. Эпилог. Иногда в самые неожиданные моменты Лея чудовищно не хватает Тома. Песня, звучавшая в автодоме, вызывает слезы. Запах горячего шоколада, мужчина, переходящий на другую сторону, или снова ощущает его отсутствие всеми клеточками тела. Этим вечером она смотрит документальный фильм про оленей и рыдает. Внезапно раздается какой-то шум. «Он приходит к ней?» — спрашивает читающая из-за моего плеча Марилу. «Ну, да, неожиданно». «А? Что «а»?» «Неправдоподобно», — заявляет сестра, задрав нос. «Гиперпредсказуемо. Почему бы ему не приехать на белом жеребце? Или пусть она встретит его в аэропорту?» «Она не собиралась в аэропорт», — терпеливо объясняю я. «Что ей там делать?» «Аэропорт — романтическое место». «Романтическое? Шумное и хаотичное. Вертеп одним словом. И куда банальнее баннера, летящего за самолетом?» «Все сентиментальные комедии, достойные этого названия, заканчиваются в аэропорту, Элли», — утверждает Малу, уперев руки в бока. «Именно так. Не хочу, чтобы их встреча состоялась между продавцом журналов и людьми, рычащими от ярости из-за потерявшегося багажа. Лео и Том заслуживают лучшего. Хватит спорить». «Ты признала, что рождественская магия существует, значит, можешь изменить мнение насчет аэропорта». «Я сказала нет». «Свинячий характер. Сама ты хрюшка». Марилу показывает мне язык. «Ладно, пойду собираться, а ты подумай над моими словами, Элли. Важно не место, а сила чувств, разве нет?» «В этом ты права, крошка. Я придумаю свою концовку, а ты напиши собственную историю о лавстори на летном поле». Малу убегает, стуча каблуками, совсем как в детстве, когда была не согласна с моим решением. Я произношу беззвучное ругательство. Идея Малу — несусветная глупость, Лея нечего ловить в аэропорту. Перечитываю последнюю фразу. Стираю. Сестре удалось посеять во мне сомнения. Смотрю на стену, жду, что осенит. Вдохновение испарилось. Не могу решить, чем закончится моя история.